Дик Кинг Смит. Все о. Поросенок Бейб, Шпунтик Собачья Лапа, Гарри и Попугай, Мыши Мартина. Повести, перевод с английского Арсеньевой, Полищук, Рахмановой и других. Санкт-Петербург, издательский дом «Азбука Классика», 2007 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Гроза всех разбойников, знаменитый поросенок Бейб, телевизионная звезда поросенок Туз Треф, поросенок Шпунтик Собачья Лапа, который спас во время наводнения своих друзей, любознательный отважный ежик Макс, котенок Мартин, лучший друг мышей, приносящий удачу золотой гусенок, ходячая энциклопедия попугай Мэдисон и многие другие, герои книг Дика Кинг Смита, одного из самых известных и любимых детских писателей. В 1984 году писатель получил премию «Гардиан» за книгу «Бейб», по которой в 1995 году был снят одноименный фильм. В 1992 году Кинг Смит был признан детским писателем года. В 1995 году получил премию за лучшую детскую книгу. Шпунтик. Собачья лапа. Глава первая. Забрали. «Ой, нет!» — сокрушенно воскликнула миссис Барлилав. «Ой, нет!» «В чем дело, дорогуша?» — послышался голос соседки миссис Гоблспад. «Мертвенький?» «Да нет», — ответила миссис Барлилав. «Пока вроде жив». Миссис Барлилав была веслоухая свинья глостерской пятнистой породы, белая, в черных круглых кляксах, как будто великан стряхнул на нее грязную кисть. Этой ночью она разродилась 8 поросятами. 7 были как на подбор, крепкие, пухленькие, видно, что уже насосались материнского молока, но 8-й, как она только что разглядела, был хилым, тощим заморышем. Вдвое меньше остальных, с большой не по росту головой и выражением безнадежности на физиономии. Это был недомерок, какие иногда неизвестно почему рождаются гораздо более слабыми и маленькими, чем его братья и сестры. В разных частях Англии их называют по-разному. Мозгляк, брачок, никчемыш. В Глостершире их кличут шпунтиками. В соседнем стойле послышался шорох, царапанье, и над перегородкой показалась голова миссис Гоблспад. «Вот ведь беда какая!» — произнесла соседка. «Уж как мне жаль, миссис Барлилав! Может, он просто мелковат?» «Нет», — отозвалась миссис Барлилав, — «он настоящий шпунтик. Надо сказать, почти у каждой мамаши пятнистой породы в этих 9 стойлах рождался хоть один шпунтик на протяжении их материнской карьеры. И это не считалось позором, о чем надо перешептываться по углам. Ничьей вины тут не было. Но это доставляло огорчение, большое огорчение. Мечта каждой свиньи — вырастить здоровых, один к одному, упитанных поросят. Поэтому в то утро, когда новость облетела хлев, во всех 9 стойлах то и дело слышалось сочувственное хрюканье. Обитательницы их закатывали глаза и потряхивали висячими ушами. «И служителю это не понравится», — говорили они друг другу. Свинаря они считали своим слугой, поскольку он только и делал, что прислуживал им, кормил, поил, чистил стойло и приносил свежую подстилку. Когда наступал сезон выставок, к его обязанностям добавлялась еще одна — чистить, скрести и смазывать растительным маслом участников, чтобы показать во всем блеске их упитанную красоту. Между собой они называли его, да и обращались к нему тоже, только он их не понимал, просто свинарь. Все равно, как римский аристократ сказал бы «раб». Свинарю не понравился бы факт рождения у миссис Барлилав шпунтика. Такие поросята, если и выживали, то росли очень и очень медленно, а возни с ними было не обобраться. Соседка миссис Барлилав, по другую сторону от нее, миссис Суиллер, оперлась передними ногами на загородку и делилась новостями со следующей в их ряду соседкой, миссис Суитчоптер. «Пусть бы просто недоросток, миссис Суитчоптер. Тогда бы еще полбеды», — печально говорила она. «Так ведь, бедняжка, видать, к тому же родился уродом». «Да что вы говорите, миссис Уиллер?» — в ужасе спросила соседка. «Неужто уродом?» «Да, у него передние ножки не в порядке». «Как это?» «Внутрь глядят. Да и не похожи они на свинячьи копытца. больше на собачьи лапы смахивают. Миссис Гобблспот тоже обратила внимание на горестную для миссис Барлила в деталь и поведала о ней своей соседке миссис Мейзманч, и постепенно всюду повысовывались головы и мамаши, удобно опершись передними ногами на перегородке, принялись обсуждать события. Лишь в стойле номер 5 посередине ряда не высунулась голова. Миссис Барлилов по-прежнему стояла на месте, с огорчением разглядывая свое уродливое дитя. Его 7 братьев и сестер настойчиво повизгивали у нее под ногами, требуя, чтобы она улеглась и опять покормила их. Так она и поступила. Но Шпунтика во всеобщей толкотне сшибли с ног. Он оказался на спине и беспомощно заболтал в воздухе своими нелепыми косолапыми ножками. Но даже когда он сумел встать на ноги и попытался тоже пристроиться поесть, его беспрерывно отпихивали. Ему досталось очень мало молока. Начиная с миссис Трофликер из стойла номер 1 до миссис Грабгазл из номера 9, все были убеждены в одном. «Свинарь не оставит здесь уродца. Свинарь его заберет», — говорили они. «Уж это точно. Само собой, с такими-то ногами. Бедный малыш. Заберет его свинарь, помяните мое слово». Точно черное облако над хлевом нависло уныние. Свиньи не знали доподлинно, куда девали шпунтики или же покалеченные поросята, на которых нечаянно наступила или улеглась мать. Они знали только, что являлся служитель и уносил несчастного. Поэтому они и выражались «забрать». Они ничего не ведали о существовании тяжелой деревянной дубинки, которую свинарь держал в сарае с кормом и с помощью которой жаловал милосердную смерть слабым и покалеченным.